считалка. Раз, два, три, четыре. Раззевайте рот пошире. Пять, шесть, семь, восемь. Свадебный пирог выносим. Девять, десять, девять, десять. Будем петь и куролесить.